Наоборот, в ткацкой нехватка людей, и они посылают ее именно туда, что она оказалась очень понятливой ученицей. Поглощенная тем, что ее ожидает, Эмилина и не подумала, что, возможно, идет заменять Элизу, и только столкнувшись с ней по лестнице, сообразила, что это, наверное, так, и робко заговорила с ней. Однако заплаканная Лиза, казалось, не замечала чуть не вплотную приблизившуюся Эмилину и уж тем более не слышала обращенных к ней слов. И Лиза шла не одна. Ее вела вниз в часальню какая-то девушка, тогда как Эмилину послали на новое место без провожатых и велели самой обратиться к мистеру Магуайру. Толкнув высокую дверь, она оказалась в первой из двух ткацких. Сразу же бросилась в глаза, как все здесь не похоже на огромную, заполненную разными машинами часальню. Воздух и тот был другим, а шум, хоть и сильный, не так давил на уши. Большие станки, числом 20, стояли всего в два ряда, и, отличаясь, конечно, размерами и устройством от тех, на которых они ткали дома, все-таки были вполне узнаваемы. Мастер, стоя спиной к Эмилине, слегка наклонившись, помогал расправлять запутавшиеся нити. Большинство девушек обслуживало по одному станку, а некоторые сновали между двумя. В дальнем конце Эмилина увидела работавшую с кем-то в паре Мэйми. Подняв глаза, Мэйми столкнулась с ней взглядом, но сразу же отвела его. Закончив работу, мастер выпрямился и обернулся. Оказалось, это и был мистер Магуайр. Что-то в его наружности сразу же показалось ей удивительным. Но что же? Брюнет. Блестящие черные волосы нависают, курчавясь, над лбом и спускаются на уши. Скулы покрыты румянцем. Массивная нижняя челюсть выдвинута вперед, а маленькие черные глазки блестят и посмеиваются. «Так-так, и кто же это пришел?» «Та новенькая, что все ловит на лету и сразу схватывает». Голос был сочным и глубоким, а выговор, ну, точь-в-точь миссис Басс. Больше того, они так похожи, что могли бы быть братом и сестрой. В замешательстве вдруг поняла Эмилина, осознавая одновременно, что именно это сходство и поразило ее так в первый момент. «Что ж, если вы в самом деле мой ангел-спаситель, — продолжал мистер Магуайр, — то скажите, пожалуйста, как вас зовут?» «Эмилина Мушер». «Ну так вперед, Эмилина!» Он говорил вполне серьезно, но в то же время как будто подшучивал. Она едва смела поднять глаза. Пугающие предостережения миссис Басс помнились слишком отчетливо. «Поставлю-ка я вас с Каринной», — говорил мистер Магуайр. «Думаю, она живо всему вас научит». Каринна была девушкой крупной и внешне, можно сказать, грубоватой, но сдержанной и застенчивой, с тихим голосом, почти неслышным за шумом станков. Эмилина старательно наблюдала, как она вдевает нить в челнок, и скоро уже смогла повторить эту операцию, а затем справилась и с тканьей, нитей основы, натянутых прямо на станину. Все это не так уж и отличалось от того, как они ткали дома, в фаэте. А вот затягивание узелков на рвущихся нитках давалось значительно тяжелее. В конце концов, она справилась и с этим, но все-таки каждый раз завязывание узелка было мучением. Нити основы не только не крахмалили перед тем, как принести в ткацкую, но и так плотно натягивали на станине, что ухватиться за кончик и завязать узелок было почти немыслимо. Много раз, когда нить рвалась вдруг под пальцами или выскальзывала из них, Эмилина готова была расплакаться, но мысль «вести себя нужно так, чтобы не стыдно было написать маме» поддерживала и спасала. После обеда она вернулась к работе слегка успокоенная. Тупая тяжесть во всем теле и боль, досаждавшая утром,